Акт 13. Эль-Расулу повезло. На нем были простые сапоги и вполне весенняя одежда. Чтобы он не замерз, снежная королева выдала ему теплую накидку, успешно забытую в зеркальном зале. Азор тоже был легко одет, но Светка подозревала, что самоцветный парень вообще не чувствует ни жары, ни холода. В снежном царстве он бодро ходил между ледяных стен в одной рубашке и штанах, не подавая никаких признаков замерзания. Скорее всего, внутри раскаленного вулкана самоцвет тоже чувствовал бы себя комфортно. А вот сама девушка и Савелий очень радовались, что в незнакомом городке сейчас ночь и на улице прохладнее, чем днем. «Главное, никаких гурдов!» Шепотом несколько раз, как заклинание, повторила Светка. Когда же на нее устремилось три пары недоумевающих глаз, пояснила. «Ну, я в детстве читала книгу «Королевство кривых зеркал». Был там такой герой, Гурд, его постоянно надо было спасать». «Так ты же это любишь», — рассмеялся Савелий, обнимая и прижимая к себе девушку. «Что бы мы без тебя делали?» Выдохнул он ей в самое ухо и поцеловал в шею. Несмотря на напряженную обстановку, у Светки тут же сладко заныло внутри. Как же ей хотелось поскорее спасти Елеруну и снова на несколько дней забыть обо всех, уединившись с оборотнем. «А что там в книге еще было?» Недовольно покосившись на парочку, поинтересовался Эль-Расул. «Например, как найти башню скорби и голода?» «В книге была о башне смерти», — принялась вспоминать Светка. «Вот только и про башню голода она когда-то читала, вспомнить бы только где». Каблуки сапог и зимних, и весенних бодро стучали по каменной мостовой. Со всех сторон возвышались двух, а то и трехэтажные дома. Настоящий средневековый городок. Девушка тихо хихикнула, наткнувшись взглядом на вывеску «Таверна деда и Рупачаха». Сразу ясно, что они в Зазеркалье. Вот только вокруг не было ничего похожего на башню. Причем она ведь могла находиться вообще за городом, да еще и в нескольких днях пути. В конце концов Светка сдалась, подошла к первому подвернувшемуся дому с замочной скважиной и попыталась представить перед собой хрустальный гроб, хотя бы такой же, как в мультфильме про Белоснежку. Дверь, как всегда, когда девушка торопилась, издевательски открывалась в церкви, родовые усыпальницы и даже в египетскую пирамиду с забальзамированной мумией. Наконец, сжалившись, ключ открыл вход в небольшую комнату. Качающийся на цепях хрустальный гроб ненавязчиво намекал, что они достигли цели. Быстро пропустив всех, Светка проскользнула через портал сама, захлопнула дверь и ойкнула. Со всех сторон их окружали каменные стены, в одной из которых было небольшое зарешеченное окно. И больше ничего. Как выбираться? Непонятно. «Надо же было так ступить!» — обругала себя девушка, стараясь не поддаваться панике. Все-таки кое в чем им повезло. Они довольно быстро нашли Елеруну. Так что надо успокоиться, настроиться на позитив и надеяться на лучшее. Светка сочувственно вздохнула, глядя на застывшего у хрустального гроба грустного эльфа. Вот как ему сейчас сообщить, что они оказались в ловушке, когда у него все мысли о спасении своей бабушки? Савелий, правда, сразу заметил, что Светка взволнована. Огляделся, нахмурился, дернулся к зарешеченному окну, обернулся соловьем, протиснулся сквозь прутья туда и обратно, снова обернулся человеком и успокаивающе подмигнул девушке. Светке и правда стало спокойнее. По крайней мере, один из них сумеет выбраться и, возможно, спасти остальных. Ведь у Савелия есть меч, разрубающий камень. Кстати, о камнях. С ними же Азур, а он тоже наверняка сможет чем-то помочь. И тут за одной из стен раздался жутковатый смех, а потом хриплый мужской голос произнес: «В башне скорби умирают от голода за одну ночь. Ночь в моей башне так долга, а голод так силен, что умирают за одну ночь». Все вздрогнули, напряглись, переглянулись. И тут Светка неуместно радостно воскликнула: «Я вспомнила! Рыцарь Ката! Голодная башня! Мио, мой Мио!» Эль-Расул, прервав свои грустные размышления, озабоченно посмотрел на девушку. «С тобой все в порядке? Нам тут смертью за одну ночь угрожают». «Да, но мы справимся! Вернее, принц Мио!» — успокоила эльфа Светка. «Надеюсь, он вот-вот доберется до замка рыцаря Като». «А когда точно должен появиться твой принц?» В голосе Эль-Расула отчетливо прозвучала талика ревности. «Нам надо побыстрее выбираться». И он выразительно покосился на хрустальный гроб. «Причем неплохо было бы бабушку разбудить. У тебя есть идеи?» «Если бы я знала!» — нервно затеребила челку Светка. Савелий, подойдя сзади, ласково погладил ее по спине и, приобняв за талию, поцеловал в шею. Девушка, улыбнувшись, оставила челку в покое и на секунду прижалась щекой к плечу оборотня. В голове у нее все равно не витало никаких умных мыслей, а Савелий, хоть и отвлекал, мешая сосредоточиться, одновременно успокаивал. «Белоснежку должен был разбудить поцелуй любви», — недовольно проворчала Светка. «Обидно. Вроде бы в детстве зачитывалась сказками, до сих пор помнила почти все наизусть, а толку от знания канонов в сказочном мире никакого». «Ночь в моей башне так долга, голод так силен!» — раздался зловеще заунывный мужской голос, эхом отразившийся от стен. «Не до тебя сейчас!» — раздраженно отмахнулась девушка, но внезапно вспомнила, что и правда уже очень давно не ела. В животе предательски заурчало, причем не только у нее. Светка растерянно посмотрела на Савелия, неожиданно ощутив потребность поддержки, причем именно от оборотня. «Я сейчас слетаю на разведку», — тут же подскочил парень. «Еды много не принесу, но, может, яблок найду?» И попытался пошутить: «Вы только молодильные не съешьте, а то вернусь, а здесь два младенца огукают». «Зато сытые», — буркнул эльф, тоже вроде бы отшутившись. Только прозвучало как-то уж слишком напряженно. Все понимали, что из одного безвыходного положения через другое попали в третье, и как теперь выкручиваться — непонятно. И сами в беде, и Елеруна в гробу спит беспробудно. Но едва соловей протиснулся через решетку, как его окружили похожие на ворон черные птицы. Они были заметно крупнее, и Светка, охнув, подбежала к окну, чтобы защитить своего оборотня. Ей показалось, что птицы собираются на него напасть. Правда, соловей оказался быстрее и увертливее, и, прислушавшись к птичьему гомону, девушка поняла, что странные вороны просто объясняют дорогу. Они знали, где искать еду для узников, и хотели помочь. Как только Савелий улетел, Светка присела на пол комнаты, уткнулась лицом в колени и закрыла глаза. На душе у нее с каждой минутой становилось все тоскливее. Даже наблюдать за Азуром, вдумчиво изучающим стены, было уже неинтересно. Эль-Расул, тоже пригорюнившись, устроился рядом с гробом, опершись на него спиной. «Отвратное место», — констатировал он. Само собой, никто не стал с ним спорить. «Грустно и голодно». «Так это башня скорби и голода», — хмыкнула Светка, пытаясь взбодриться. «Сейчас кормилец прилетит». «Угу. С его-то размерами он по яблоку нам до самого утра таскать будет». Не скрывая ехидства, усмехнулся эльф. Но оживился немного, даже привстал и подошел к Азуру. «Камни тут мне не подчиняются», — признался самоцветный парень. Никак не могу с ними договориться. Ну вот, а я так надеялась. Снова поникла Светка. Надо было сначала осмотреться как следует, а потом портал захлопывать. Девушка помнила, что Мио и Юм-Юм в башне рыцаря Ката тоже грустили. И что в детстве она очень сопереживала сказочным персонажам. Сейчас же, испытывая внутри неописуемую тоску, Светка еще больше прониклась сочувствием героям книги. Если им было хотя бы в половину так же тошно, то эти двое мальчишек и правда герои. Ведь они сумели найти выход и спастись. Девушка отчаянно потрясла головой, словно это могло помочь прогнать голод и скорбь. Ей не 9 лет, а на десяток больше. Так что если дети справились, то у нее тем более получится. Как там все было в книге-то? Птицы притащили со дна моря меч, рассекающий камень, а Мио вывернул плащ наизнанку и стал невидимым. Выбрался из башни и отправился сражаться с рыцарем Ката, у которого было каменное сердце. Но до этого ребята подкормились с помощью... Слушай, не знаю зачем, но птицы очень настаивали, чтобы я притащил вам эту ложечку. Влетевший в окно соловей тут же обернулся человеком и покрутил в руках простенькую деревянную ложку. Явно детскую, маленькую, раскрашенную цветочками. Снова усевшийся у хрустального гроба Эль-Расул лишь мельком покосился на Савелия, хмыкнул и, закрыв глаза, обхватил голову руками. Зато Светка, подскочив, выхватила ложечку у оборотня и запихнула ее себе в рот, как будто там была еда. И все хотя бы в этот раз вышло точь-в-точь, как в книге. Ложечка действительно могла насыщать, да не разносолами и белужьей икрой, а хлебом и водой. Но сейчас и такое меню было в радость. Слегка подкрепившись, Светка протянула ложечку эльфу. Тот, конечно, только пальцем у виска не покрутил, но спорить не стал. И девушка, улыбаясь, наблюдала, как большие глаза Эль-Расула становятся от удивления еще больше. Последним поел Савелий. Конечно, это было не совсем честно, но Светка подозревала, что, будучи птицей, оборотень успел заморить червячка. Азур от хлеба с водой отказался. «У меня немного другой рацион», — ухмыльнулся он, но за предложение души поблагодарил. Светке настолько полегчало, что у нее даже любопытство проснулось, и стало интересно, какой именно рацион у самоцветных людей и как они вообще устроены. Сначала девушка думала, что Азур — обычная голограмма, но потом поняла, что, вылезая из камня, парень становится вполне осязаемым, на ощупь ничем не отличается от того же Савелия, эмоции есть, улыбаться умеет. То есть практически живой, причем без минусов телесности, голода и холода не испытывает. «Так, с едой разобрались, а выбираться отсюда как будем?» Своих идей у Эль-Расула не было, поэтому он с надеждой уставился на Светку. Девушка, задумавшись, сначала привычно затеребила челку, а потом, подслушав разгомонившихся за окном птиц, выкрикивающих что-то про дверь, принялась крутить кольцо на пальце, поворачиваясь и оглядывая стены. «Птицы оказались правы!» В той самой стене, через которую в башню вошла Светка с парнями, скрывалась дверь. Замочной скважины в ней, правда, не оказалось, однако при виде находки настроение у девушки еще больше улучшилось. Дверь — это же не стена! В конце-то концов, через нее хотя бы с помощью меча выйти можно. «Рубить будем?» Савелий, сразу же все поняв по Светкиному взгляду, тут же достал из ножен кларента. Но девушка, помотав головой, подозвала Азура, чтобы тот попытался разглядеть дверь за иллюзией стены. «Разрубить всегда успеем. Хотелось бы выйти как можно незаметнее. Мне кажется, за нами следят», — негромко пояснила свои планы Светка. Не запись же рыцарь Ката запускает своим голосом. Хотя, вспомнив, что в книге по замку могли летать темные злые мысли рыцаря, девушка нервно дернула плечами. Стены вполне могли сохранить его смех и голос. И запускать именно как запись, голосовое послание. В любом случае, лучше выбраться незаметно, чтобы наше появление казалось сюрпризом. Светка еще усерднее затеребила челку, потому что чувствовала, как у нее в голове зарождается идея. Даже не так, идея с большой буквы «И». Она вспомнила и то, что Азур бессмертен, пока его самоцвет у нее в руках, и что загадочная, овеществленная проекция парня гораздо лучше владеет мечом, чем Савелий. И... «Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы убить рыцаря Ката?» — поинтересовалась девушка у не спускающего с нее глаз Азура. Тот как чувствовал, что она о нем думает. «Моя госпожа оценила бы это как благое дело», — обдумав, серьезно произнес парень. «Ведь он убил камни, лишил их способности откликаться на мой зов». «Тогда у меня есть план», — гордо объявила Светка.